Она плачет от радости за них, но не касается их своими разведенными в стороны мокрыми руками. Анелия Ивановна и Степан Антонович целуются с судомойкой Ганусией, с поваром и со всеми господами во фраках. Но тут старик-повар, предостерегающий, поднимает указательный палец. «Хлопцы, в зал!» И все господа во фраках опрометью бегут в ресторан. Анелия Ивановна приводит нас с Юзефой в коморочку, где живут они с Юлькой, под лестницей со скошенным потолком. Степан Антонович тоже надевает фрак и уходит в ресторанный зал. Анелия Ивановна быстро сменяет праздничное платье на свою каждодневную затрапезку и становится в кухне рядом с Ганусей у лохани. И все становится таким, как каждый день. «Нет, все-таки не все! Юлечка!» — кричит Анелия Ивановна, и синие глаза ее сияют. «Юлечка, угощай дорогих гостей!» Юлечка угощает нас конфетами и яблоками. Анелия Ивановна вбегает на секунду к нам. «Тетечка!» — просит она Юзефу. «Может, вы выпьете килишек?» — рюмочку. И убегает. Выпив килишек, Юзефа с удовольствием крякает. Потом она спрашивает Юльку, кто были те паны, которые дожидались новобрачных у входа. «Так это ж наши лакеи!» — отвечает Юлька. «А почему на них фраки надеты?» «Ну как же! В хорошем ресторане лакей всегда во фраке!» — объясняет Юлька. «Видели того, кто меня на руках держал? Это Станислав, старший лакей. У него аж два фрака — на будни и на праздник. Ох, он и бережет их! Ведь без фрака его в приличный ресторан не возьмут!» Мимо каморки Анели Ивановны все время пробегают туда и обратно лакеи с подносами, уставленными кушаньями и бутылками, которые они несут посетителям в зал. Из зала доносится музыка, скрипка и рояль. Но, наверное, в зале не так весело, как здесь, в каморке под лестницей, куда время от времени вбегают на секунду то Анелия Ивановна, то Степан Антонович. В одну какую-то минуту они появляются оба, словно какое-то счастливое облако, соединив, внесло их одновременно. Они весело кивают нам, сейчас они убегут. «Горько!» — раздается от дверей веселый мужской голос. «Горько!» И за спиной новобрачных появляется Вацик. Тот Вацик, который пропал с самого 1 мая. Он стоит в дверях рыжий, худющий, заросший, но веселый, как всегда, и улыбается во весь рот. «Вать!» — узнает Юлька и восторженно хлопает в ладоши. «Ты пришел?» «Да, пришел!» «Откуда?» — ахает Анелия Ивановна. «Оттуда! Все расскажу подробно, когда меня накормят. Знаете, в тюрьме был очень плохой ресторан. Но послушайте, что я вам сейчас сказал. Я сказал «Горько! Горько!» Подхватывает из кухни. «Горько!» Степан Антонович наливает вина в две рюмочки. Берет одну себе, другую подает Анелии Ивановне. Они выпивают вино, глядя неотрывно друг другу в глаза. Потом Степан Антонович кладет руки на плечи Анелии Ивановны. Они целуются, и Степан Антонович ласково прижимает ее голову к своей щеке. Все это длится одну секунду. «Степа!» — кричат Степану Антоновичу. «Бифштекс на 9-й столик и консоме с пирожком на 11-й!» И все разбегаются, каждый к своей работе. «Ну, какая была свадьба?» — спрашивает меня дома мама. «Чудная!» — говорю я. Я и сегодня думаю, что эта свадьба была чудная. Одна из самых чудесных свадеб, какие я видела в жизни. потому что счастливая.